Ладно, ждите. Хлеба возьми на дорогу-то. Путь не близкий. Спасибо. На пустой желудок бежать легче. Чует мое сердце Данилыч. Через болото парень пойдет. Через болото, говорю, Данилыч. А тебе-то чего, Иванна? Человек сам себе дорогу выбирает. Молод он, горяч. Море ему еще по колено. Ну да, как пьяному. Еще в раз остудится. Топь со всех одинаково спрашивает. Не посмотрит, что он начальник там, по комсомолу. А ты чего чужой беде-то радуешься? Как бы не плакать опосля. Я не могу понять, чего ты молчишь, Данилыч? Ну да что я могу? На суше я не хозяин. Да вы что, мужики? Да малец же он! Если что случится, покоя вам до конца дней не будет. Ну, хватит причитать. Мужское дело у парня. У него свой долг, ему и выбирать. Эх вы! Где Нюрка? Остановить его надо. Нюра! Нюрка! Скорей беги сюда! Иду! Сейчас! Деда! Я трактор нашла, вон он стоит. Да какой там трактор? Иди сюда скорей! Трактор? А что? Можно попробовать. Трактор, говоришь, где? Да он за бугром стоит. Только тракториста нет. Они им канавы отводные у болот копают, мелиораторы. А где Николай? Коля! Ушел. Ушел Николай за подмогой в Михайловское, по болоту пошел. Как это? Да вот так, напрямик пошел через болото. Слава Нюру этого болота худая, скот там топнет. Местные туда даже по ягоды не ходят. И вы его отпустили? А что, за руки его держать, да? Утиральник ему подносить поздно. Какой утиральник, Тюрин, ты что? Что ты плетешь-то? Деда, как же это, а? Коля! Коля! Коля! Вернись! Коля! Коля! Ну чего расселись? Иди, Тимофей, за трактором. Нет тракториста, сам пригони. Дернуть хочешь? А что? И то дело. Солярку с собой захвати, чтобы не шаландаться взад-вперед. И быстрее не тянись. Вон уже сколько песка намыло вокруг. А мне что делать, Данилыч? Трос готовь. Думаешь, стянемся с мели? Попытка не пытка, а попробовать можно. Ну как же твоего одного-то отпустили, а? Бабуля, что же это? Ну нюни утри. И тебя бы он не послушался. Долг у него свой, ясно? Долг, долг. А если что случится? Ну, не каркай. Сейчас с мели сниматься будем. Помоги лучше трос размотать, тыри-мотыри. Нюра, Нюра, голубочка, все обойдется. Нюр, Нюта, посмотри-ка, солнце всходит. Я чего не хочу? Отстаньте от меня. Растягивай, растягивай трос, мать. Заводи. Ну, так. Зацепили? Ты у троса останешься. Да подальше стой, а то лопнет. Пошли, Нюр. Куда? За штурвал станешь. Ну, хватит слезы даром лить. Делом займись. Я в машине буду. Как скажу, гудок дашь. Тимофей трактором тянуть будет. Сойдем с мели, два гудка дашь. Штурвал прямо держи, ясно? Ну, повтори. Сначала один гудок, потом два. Ну, на чеку будь. Ты готова, Нюрка? Гудок давай. Пошли, пошли, деда. Как на воду выйдем, бабушка? Все, сошли, деда. Крикни Тимофею, чтоб трос отцеплял. Тюрин! Трос отцепляй! Иди помоги бабке трос собрать. Тимофей, на борт! А как же трактор? Данилыч, что с трактором делать будем? Да на обратном пути перегоним. Собрали трос? Собрали трос. Можешь трогать.